О чем я горюю и все-таки купаюсь. Сняли мы с Леночкой комнату и живем вдвоем очень недурно. Плохо только, что все дорого, курорт. Я живу самостоятельно, веду какую-то статистику коров. Работу эту мне предложил отец Леночки. С ней я, конечно, уже не занимаюсь. Она девушка милая, остроумная, вечно меня смешит, пичкает невероятно, чтобы я потолстела, а когда я купаюсь, вытаскивает меня из воды. Хорошо плескаться, берег песчаный, но, разумеется, хуже, чем в Ялте, и море по сравнению с черным кажется большой неподвижной лужей. Не удивляйтесь моей орфографии, я так переутомлена, что забываю самые обыкновенные слова, а музыке потеряла ритм. Это особенно неприятно. Леночкин брат Дмитрий, о котором я вам, кажется, писала, недурно играет на виолончели, и зимой мы с ним часто устраивали музыкальные вечера. А теперь ничего не получается, потому что я слышу ритм, а следовать ему не могу. Ну вот, опять уклонилась. Живу я тихо, ни с кем не знакомлюсь, читаю довольно много, радуюсь маленьким радостям, работаю. Вот о днях, например, был счастливый вечер. Как вы думаете, отчего? Увидела на фоне сточно-зеленой поляны ковер с ярко-пестрым рисунком, повешенный на жердь, а за ним вдалеке сосны еще догорали в красках заката. Я подумала, хорошо жить. Принялась писать его и решила, что плохо. Пишите, буду очень ждать. 1 июля 2016 года. Дорогой мой, я хочу рассказать вам об интересном знакомстве. На этюдах я познакомилась с одним старым художником, умнейшим и интереснейшим человеком. Он высокий, костлявый, ходит быстро, так что даже я не поспеваю за ним на своих длинных ногах. Резок, категоричен и одновременно добр и прост, как ребенок. Зовут его Иван Яковлевич Рейнгард. Когда мы познакомились, он спросил: «Это имя вам ничего не говорит?» И когда я замялась, прибавил: «Не волнуйтесь, мне тоже». Знает он все и вся и рассказывает великолепно. В живописи, как он серьезно доказывает, главное — нахальство. Уже передвижники, по его мнению, были нахалами, и только поэтому им кое-что удалось. Мироискусники, несмотря на всю их благовоспитанность, тоже нахалы, и своя своих тащи, а что касается разных там бубновых палетов и ослиных хвостов, эти уже просто громилы, и все как на подбор огромного роста. «Так что у вас, барышни, ничего не выйдет», — сказал он задумчиво. «Вы корректны, а на арену надо вылезать в некорректном виде». Узнав, что я занимаюсь у Яковлева, он заметил, что мне это дорого встанет. И когда я пошутила, что плачу в студию только рубль за сеанс, буркнул: «Обойдется дороже». По его мнению, мироискусники уже сыграли роль в свое время, и немалую, и теперь им ничего не остается, как доказывать, что они не такие. Нужно же что-то отрицать. А чтобы не протянуть ноги, им надо еще и притворяться, что, отрицая, они вбирают в себя все новые направления. Отсюда и выставки, на которые они приглашают левых. Воображаю, какие чудеса самообладания показывает наш благовоспитаннейший Мстислав Валерианович, когда он имеет дело с этими нахалами, сказал он о Добужинском. Но среди нахалов много талантливых, например, Машков, и они еще себя покажут. Очень интересно он говорил о рисунке. За первое десятилетие 20 века художники всего мира старались разучиться рисовать. Матисс был первоклассный рисовальщик, но и он приложил все усилия, чтобы отделаться от своего искусства. С точки зрения публики, он вдруг стал рисовать как дети. А на деле он учился тому рисунку, который был нужен для его живописных идей. Я слушала его, развесив уши. «Ничего похожего никогда не говорил мне Яковлев, который вместо того, чтобы объяснить мою ошибку, поправлял ее, иногда без единого слова. «Если хотите научиться чему-нибудь, милая барышня, поезжайте в Париж», — сказал он, прощаясь, Рейнгард. «А здесь вы только одному научитесь — не уметь работать. И математику свою вы, с моей точки зрения, оставили совершенно напрасно. Кстати, она, может быть, пригодилась бы вам и для живописи». «Каково?» Вы даже представить себе не можете, милый Костик, тот сумбур, который царит в моей бедной запутавшейся голове.